Глава 5. Интерлюдия 1. Уже давно скрылся в утренней дымке караван гарпий, да и самой дымки не стало. Огненное светило небытия уверенно шествовало по небосводу, нагревая скалы грозового острова и заставляя прятаться по щелям от нестерпимого зноя всякую живность. Лишь ворогонский могильник гордо парил над скалами, зорко высматривая только ему доступную добычу. Шум океанского прибоя заглушал и недовольный клёкот могильника, и размеренные шаги двух собеседников, прогуливающихся по берегу уютной бухты, в восточной оконечности острова. Два существа в свободных и дорогих одеждах благородных городских жителей дико смотрелись на пустынном пляже. Неспешная прогулка прерывалась короткими остановками, во время которых один из собеседников, тот, что пониже ростом, замирал на несколько мгновений, подняв лицо к небу, словно раздумывал о чем-то далеком и непостижимом. В эти моменты в нем легко было узнать того, кто повстречался Эскулу в чистилище и назвался Вестником. Пребывая и здесь в облике гоблина-алхимика, он продолжал выговаривать второму, которого наш квартирон знал как Янитора. «Нейротрон привратника плохо влияет на тебя, проводник. Ты перенимаешь дурные привычки землян. И это в тот момент, когда новорожденный мир нуждается в тщательном контроле и попечении. Пока демиурги не войдут в полную силу, лишь ты и я ответственны перед Советом Хранителей за эту реальность. А ты ведешь себя, то на рыбалку тебя несет, то валяешься с отключенным сознанием, а теперь на войну собрался. Так недолго и из кандидатов в Хранители вылететь». «Издержки Аватара», — виновато развел руками гигант. «Это издержки чокнутой системы, возомнившей себя разумом, равным биологическому. Ее закладки долго будут икаться твоему нейротрону. Но с Искулом работа выполнена достойно. Несмотря на трудный материал, инфантильную личность и цейтнот, тебе удалось создать условия для старта будущего демиурга». «Вестник, вы ведь тоже впервые работаете с нейротронами из реальности Искула. Почему Совет Хранителей тратит на них так много ресурсов?» Янитр нагнулся за плоским голышом, замахнулся и пустил скакать блины по глади залива. Вестник, внимательно проследив траекторию камня, криво улыбнулся. «Несмотря на случайность, вероятностные векторы привели к хранителям очень интересный нейротрон. Искул, как стихийное бедствие, созидает, разрушая, и разрушает, созидая. Где бы он ни прошел, что бы ни сделал, какую бы глупость ни сотворил, мы фиксируем стойкие изменения реальности. Хранители во всех мирах просеивают тысячи кандидатов, тратят дни, месяцы и годы ценного индивидуального времени. А в результате, все, что мы имеем, это круги на воде, как от камня, который ты бросил. Океан остается океаном. Эскул уже достаточно кого-то пожалеть, кому-то помочь или просто понравиться, не говоря уже о любви и дружбе. Результат каждый раз ошеломляющий и обескураживающий». «Вы хотите сказать, Вестник, что возможности влияния на реальность этого кандидата выше, боюсь предположить, чем у демиургов?» «Но-но! Проводник, не пытайся меня провоцировать. Я сказал ровно то, что сказал. Тысячи лет хранители миров слышат сказку, о которой ты мне пытаешься намекнуть. Запомни, проводник, нет никаких создателей миров. Творцы — это миф, который придумали недалекие обитатели реальностей, чтобы иметь призрачную надежду на вселенскую справедливость. А Эскул — это пока личинка демиурга. Не без таланта и способностей, да, но всего лишь росток». «А как же история с этим миром? Не успела реальность обособиться? Как он своими действиями вызвал реинкарнацию больше 400 душ, восстановив связь сознания местных гуманоидов с нейротронами, безвозвратно утраченными обитателями Земли-2? Интересно, что скажут вернувшиеся с орбиты земляне, найдя в одном из хранилищ тел 400 пустых саркофагов. Как объяснят распавшиеся в прах тела их сородичей?» «Меня другое интересует», — сокрушенно покачал головой Вестник. «Что эти души будут делать, когда завершится их ассимиляция с сознанием местных?» Янитер почесал в затылке, потом задумчиво скрестил руки на груди, наморщив лоб. «Думаю, появится много прогрессивных и талантливых ремесленников, алхимиков, строителей, целителей, менестрелей». «Шизофреников, маньяков, изощренных убийц и воров», — завершил его фразу Вестник. «Изменения непредсказуемы». «Ты забыл, чего стоило тебе вернуть Мантикору из Чистилища, в родной мир? А ведь ее нейротрон увязался за нашим будущим демиургом. Колебания межреальностного эфира до сих пор сбивают настройки нашей системы связи». «Тогда зачем мы связались с личностью, со столь непредсказуемым влиянием на протоснову? Не проще ли было погасить его облик?» «Ох, проводник, ты думаешь, мы не планировали подобный вариант? Последствия устранения Эскула из ткани реальности на любом этапе, просчитанные Оракулом, чудовищны для протоосновы. Я подозреваю, что Совет принял решение по созданию небытия только для того, чтобы запереть нейротрон Эскула в этой реальности. Пусть себе куролесит сколько ему угодно». «Но это чудовищно, Вестник». Янитер стукнул себя кулаком в грудь. «Я симпатизирую Эскулу, но если прогноз столь неоднозначен...» «И что ты предлагаешь? Устранить его и стать изгоями среди сотен тысяч реальностей? Обрушить стабильное течение времени? Слишком долго и трудно я шел к тому месту, которое занимаю. Да и ты, проводник, Искин, вкусивший доступ к ресурсам хранителей, готов пожертвовать своим положением только ради страха перед будущим демиургом. Молчишь? Правильно делаешь. Мы – пыль под ногами реальностей. Мы – тени в ночи и отблески на воде. Может, такие, как мы с тобой, и существуем для того, чтобы демиурги совершали свои ошибки». Давно стихли шаги странных собеседников, стертые шелестом океанских волн. И только равнодушное небо небытия, раскаленные скалы грозового острова да Варагонский могильник остались свидетелями встречи новых богов этого мира. В этот раз полет в сетке с двумя гарпиями и экскортом был значительно занимательнее прежнего. Комфорта по сравнению с паланкином было меньше. По ощущениям, это напоминало катание на кроссовом мотоцикле без шлема. Щит воды я ставить постеснялся, да и от лишнего расхода маны стоило отвыкать. Пожалуй, от многого стоило отвыкать. Новые реалии небытия и не пахли старым игровым уютом и комфортом. Стоило вспомнить процесс возрождения, как я невольно поежился. Мы летели пока в арьергарде основного отряда, и уже примерно через час показалась береговая линия. Я стал различать даже портовые постройки и едва видимые контуры стен белого города на горизонте. Перламутровое свечение магической защиты над стенами красиво отражало лучи солнца, превращая Варагон в огромный бриллиант. Берег медленно приближался, и наша четверка стала постепенно забирать вправо и поднялась выше еще на поллиги. Дух захватило от грозного величия и мрачной красоты картины. В гавань заходил огромный флот. Здесь были сотни, тысячи кораблей. Белесые черточки кильваторных следов, словно росчерки пера на изумруде океанских волн, стройными линиями отмечали их путь с юго-запада. Сколько ни присматривался, не увидел ни одного паруса. Видимо, интерес, одна из гарпий снизошла до пояснения. «Орки южного континента. Галерный флот. Многие племена. Имба, Магаи, Короа. Откликнулись на нашу просьбу», — гордо прокричала храмовница. «Хумансам не уйти живыми. Их ждут тяжелые дни». Теперь я с ужасом смотрел на воды гавани. Альвы, песчаные орки, гарпии. Поистине терпение древних закончилось, и победителям войн крови сегодня придется платить по счетам. Выстоит ли Варагон? Стены выглядят более чем надежно. В белом городе собрался весь цвет магии герцогства, стража и опытные воины. Не знаю. Советник что-то говорил про бегство Альберта Варагонского. Но до этого герцог не слыл трусом. Очевидно, шансов отстоять город очень мало. Тут в голову мне пришла еще одна мысль, и я стал торопливо искать в акватории корабли северян. И нашел их, но уже не на рейде. Спешно подняв паруса и налегая на весла, дракары отходили вдоль берега к северу, и мы с гарпиями неотвратимо их нагоняли. Через полчаса ветер усилился и поменял направление на встречный. Северяне убрали паруса и шли только на веслах. Вперед с небольшим отрывом вырвались три корабля. Они были крупнее и отличались ярко-красным цветом щитов с каким-то черным рисунком. С такой высоты не рассмотреть. «Эй! Эге-гей!» — пытался я привлечь внимание сопровождавших меня храмовниц. Тщетно. Встречный ветер унес мои слова с собой. Я стал сильно дергать за один из краев сетки с равными интервалами. Попытка возымела действие. Гарпия справа дернулась, зашипела, бросив на меня яростный взгляд. Я недвусмысленно показал жестами вниз, изображая растопыренными ладонями посадку. Подлетевшая на виск моей возницы храмовница сменила позицию, ловко переместившись прямо под меня. «Надо снизиться! Мне нужно поговорить с северянами!» «Не выйдет, грандмастер! Они не дадут приблизиться! Их стрелки изрешетят нас!» «Я закрою щитом! Сядем прямо на палубу! Я договорюсь! Потом вы улетите, а я дойду с ними!» «Хорошо!» Храмовница ловко сменила эшелон полета, и после небольшого и крикливого совещания гарпии полетели компактной группой. Я поспешно активировал щит воды, раздвинув его радиус для начала на 50 шагов. Поверхность океана стремительно понеслась нам навстречу. Догнав строй драккаров, гарпии полетели почти над самой поверхностью волн. Казалось, мне стоило протянуть руку, и я коснусь изумрудной глади. Наконец, наша группа нагнала драккары. Слева и справа замелькали борта боевых кораблей северян. Скорость полета была высокой, и не успел я соориентироваться, как мы пролетели весь строй насквозь и зашли на новый круг. «Что случилось? Почему не садимся?» — проорал я храмовнице. «На какой драккар? Укажи». «Хорошо, покажу рукой». «Только не на черные корабли». «Почему?» «Магия». «Вот тебе и раз. Куда же садиться?» Я лихорадочно искал варианты, интенсивно вертя головой, как вдруг взгляд зацепился за драккар, на корме которого пламенела огненно-рыжая шевелюра Эрика. «Сюда!» — неистово заорал я, чуть не выпав в океан. Семафоре гарпием. Ободренный тем, что северяне из Хирда Эрика пялятся на нас и не думают стрелять из луков, дернул за край сетки. «Бросайте меня на палубу и улетайте!» Мой эскорт выполнил пожелание просто виртуозно. Погасив скорость прямо над палубой у мачты, где были свалены бухты каната и какие-то мешки, они дружно сбросили свой груз. Несколько секунд свободного полета, и я валюсь на что-то упругое, перекатываюсь в сторону, удар, уходящее сознание отмечает лишь клёкот гарпий и соленые матерки северян. Спасительная темнота, слава рандому, гасит сознание. «Эскул, вставай! Хватит валяться! Не так уж сильно ты и ударился!» Знакомый голос рыжего северянина ворвался в мое сознание вместе с ведром забортной воды. «Ридо! Эрик! Освежающая встреча!» «Умеешь ты свалиться на голову, мастер Холиен!» Протянул он мне бурдюк, в котором оказался великолепный пенный эль. «Вернулся, значит, посланник богов!» «Вернулся!» Присосался я к бурдюку. Эрик присел рядом на какой-то мешок. Команда молча занималась своими делами, лишь поглядывая на меня с интересом. Ветер снова сменил направление, но, к сожалению, не попутное, поэтому приходилось работать веслами. «А у нас тут...» «Знаю уже, бубонка, война. Совсем вас без присмотра оставлять нельзя». «Эх, тебе не о войне с Мором переживать надо, Холиен». «Мамаша Натиен пожаловала?» «Знаешь уже, кому и мамаша, а для остальных великая вельва Севера, ледяная звезда Ковина. Вдова Уве Рагнарссона, брата нынешнего Юрла. Да ты же знаком с ним и его сыном». «Да уж, знаком, особенно с сыном». «Не такое уж плохое знакомство, Холиен», — хлопнул меня по плечу Свенсон. «Кольчугу Рагнара селедки носишь, не снимая. Твоя правда, Эрик, знатная кольчуга». «Так куда идет флот северян?» Свенсон помрачнел и махнул в досаде рыжей шевелюрой, ударив кулаком по мачте. «Конунг сказал, что это не наша война. Мы и так много людей потеряли от бубонки. Для начала идем к устью Моны, пополним запасы пресной воды, похороним наших родных по обычаю, поохотимся». «А потом?» «Сначала на острова Ритании, потом в Северные воды, в родной Кадебю. Лето скоро перевалит свою середину, солнце повернется, а зимуем мы всегда в родных фьордах. Красиво, наверное, у вас там, тихо, спокойно». «Ха-ха-ха, Холиен, насмешил. Уж кто-кто, а ты должен был понять, что тихими и дружными северян назвать трудно». «А что, много междоусобиц?» «Хватает. Бывает, что режут друг друга из-за куска плодородной земли. И тем не менее, весной вы дружно выступаете в море за добычей». «Это другое. В море любые дрязги — смерть для всей команды. Владыка океана следит за этим строго. Убийство своего — тяжкое преступление. Кто бы ни был виноват, за него отправляют за борт, привязав к пустой бочке. И остается просто просить владыку сжалиться». Рассказ Эйрика был прерван приглушенным ревом рога с соседнего корабля. Свенсон вскочил на ноги и, ловко пробираясь между гребцами, переместился на нос драккара. Через минуту он обернулся. «Ну все, Холиен, тебя ждет к себе железная Сиги». «Кто?» «Сигурни Рагнарсон, она на корабле Конунга. Пока ты валялся, свалившись с неба, я послал ей голубя». «Ничего не могу поделать, приказ Конунга. Всем северянам. Когда бы ни появился Эскул Абхолиен, немедленно отправить его к Сиги». «Да не переживай ты так. Вон белый как мука стал. Ха-ха! А на Тиен разговор пойдет. Не тушуйся, брат». «Да как-то... ничего лучше не нашел я сказать». «Что, передумал жениться?» — нахмурился Свенсон. «Нет». «Отлично. Сейчас догоним черный драккар и встретишься с будущей тещей. Ха-ха!» Этот корабль гораздо меньше походил на драккары северян, которые я видел раньше. И по размерам он был больше, минимум в 2 раза. С полноценной палубной надстройкой, но все же с единственной высокой мачтой. Высокие борта были украшены вычурной резьбой. Щиты, укрепленные по их краю, имели в центре вместо умбона искусно врезанные пластины камня, похожего на малахит, но ярко-синего цвета. Исходящее от них, едва заметное в свете дня свечение, распространялось на такелаж и далее поднималось к самому парусу. Перебравшись на борт и проходя мимо щитов со странными камнями, я почувствовал легкий зуд во всем теле, заныли зубы. Магия. Непростой корабль у Вельвы. А чего это я удивляюсь? Кому как не ей на таком раскатывать? 2 крепких северянина в темных плащах под 2 метра ростом отошли в сторону, открывая передо мной дверь в пристройку. Не обыскали, оружие сдать не попросили. Так уверены в себе, или я действительно гость желанный, почти родственник? Чего гадать-то, идти надо. В светлой и просторной каюте было немноголюдно. За небольшим столом лицом ко мне сидели 2 женщины. Сердце мое сначала радостно забилось, затем сжалось от досады. Нет, моей Натиены здесь не было. При ближайшем рассмотрении молодая женщина, сидевшая справа от меня, оказалась маленькой миловидной брюнеткой с пронзительными голубыми глазами и белой, как молоко, кожей. Именно ее прическа в виде конского хвоста сбила меня с толку. Девушка держала в руках небольшой берестяной короб и что-то перекладывала из него в стоящие рядом на лавке тканевые мешочки. Еще при входе я снял шлем и сунул его в инвентарь. Непроизвольно вытер сапоги о преддверный коврик милой полосатой расцветки. Развернулся всем корпусом ко 2-й обитательнице каюты и замер в ожидании. Трудно было определить возраст этой женщины. В темных волосах ее, туго завязанных на затылке сложным узлом, кое-где серебрились седые пряди. В волосы были вплетены цветные шнуры, перехваченные у ушей в 2 пучка серебряными кольцами, испускающаяся на грудь, закрытую вязаной из кожаных ремней блузой. На плечи была наброшена накидка из искрящегося в полумраке меха неизвестного зверя. На шее висело ожерелье из пластин желтого металла, показавшихся мне знакомыми, и в которых впоследствии я узнал некоторые руны. Молчание затянулось. Великая Вельва Севера занималась очень важным делом. Она перебирала сушеный горох, целая горка которого покоилась на столе. Ловкие, маленькие и сухие пальцы так и мелькали, раскладывая горошины в стоящие рядом деревянные плошки. Первым не выдержал я. Какого черта в конце концов? «Приветствую уважаемую Сигурни Рагнарсон», — произнес я с максимально глубоким поклоном. «Ничего, спина не переломится». Вельва продолжала молчать. Я уловил лишь быструю, как молния, улыбку ее помощницы. «Что за хрень? Мадам решила игнорировать меня? Или испытать мое терпение? Вполне возможно». Я выпрямился и встал, расслабив одну ногу и приготовился к длительному ожиданию, используя отпущенное время, чтобы рассмотреть каюту повнимательнее. Нет, на ведьмино обиталище, по моим представлениям, это помещение не походило. Ни тебе трав, ни сушеных лягушек с пауками. Ну, котла с очагом и вонючим зельем, по вполне понятным причинам, здесь быть не могло. Хотя, есть же магия. И сама хозяйка вполне себе ничего, и грудь, угадываемая под блузой, сделала бы честь любой 20-летней девчонке. А вот это интересно. Небольшое оконце с рамой, в которую встроены те же камни, что и на щитах. Небольшие колонны-распорки по углам каюты. И снова камни. Какие-то сундуки, лавки, ни одной полки, ни одной книги. Если Вельва думает, что я развернусь и уйду, то не на того напала. Я углубился в созерцание остатков интерфейса, убивая время на ревизию инвентаря. Попытался поиграться с настройками, заметив, что бары маны и жизни уже практически не видны. Потом внимание снова переключилось на обитательниц каюты. Тихий шорох горошин и шуршание ткани в туиске. Я пристально взглянул на брюнетку. На мой взгляд, бледновато. Может, анемия у девушки? Или, упаси рандом, веганка какая-нибудь? А грудь тоже ничего. «Квартирон». Приятный бархатный голос с легкой хрипотцой, заслуженной Мегеры, прервал мои приятные мысли. «Ты о чем-нибудь, кроме сисек, думать можешь?» На меня смотрела Сигурни Рагнарсон, соизволившая отвлечься от перебирания гороха. В ее лице не было и тени усмешки, а взгляд этих глаз... Теперь я понимаю, от кого унаследовала их моя кореглазка. «Простите, мастресс», — поклонился я. «Мои мысли ни в коем случае не имели целью оскорбить вас. Хватит церемонии, Скул Абхолиен. Я не мастресс. Обращайся ко мне, Сигурни, или просто Кюна. Я вдова Конунга вот уже 10 лет и привыкла справляться сама, хотя и раньше, увы, был знатным рубакой, но в хозяйстве абсолютно не разбирался. Разворчалась я чего-то. Садись, квартирон. Мирра, подвинь гостю сундук». Я кинулся помогать девушке, не позволяя ей двигать такую тяжесть. «Эх, как и говорили, женский угодник», — улыбнулась Кюна, собрав симпатичную сеточку морщин у уголков глаз. «Это плохо, Сигурни?» Присел я на сундук с выпрямленной спиной, внутренне напряженной, словно сжатая пружина. «Не знаю, не знаю, квартирон. Северные мужчины проще. Они видят в женщине не объекта для поклонения, а верную подругу и помощника в жизненных испытаниях». «Так вы считаете, что я не пара на Тиен?» — холодно процедил я. «Не ершись, квартирон. Дочь все подробно рассказала о тебе. У нее от меня секретов нет. Не очень-то ты похож на человека, отмерившего половину века. Я не о внешности твоей, красавчик, а о заключенной в тебе душе, квартирон, говорю. Дочери мешают чувству посмотреть на тебя со всех сторон. А вы, значит, открываете ей глаза, Кюна. Следи за языком, квартирон. Ты дерзок не по чину. Будь хоть трижды грандмастер, но сейчас ты, проситель. Ты желаешь стать мужем на Тиен?» Поняв, что слегка перегнул палку, я откашлялся в смущении и как можно тверже произнес: «Да, великая Вельва Севера, я хочу взять в жены твою дочь на Тиен Рагнарсон». «Слово сказано». Кюна лишь взглянула на девушку, и та опрометью бросилась вон, прикрыв за собой дверь каюты. «А теперь послушай меня внимательно, Эскул». Голос Вельвы стал на 1/4 градуса теплее. «Не зная наших обычаев, ты возлег с моей дочерью, пусть и по ее согласию. Молчи, имей терпение. Согласно нашим правилам, человек без семьи и рода, пусть он свободный и честный, может посвататься к дочери знатного происхождения. Почему нет? И даже получить от нее согласие. Но и это еще не все. На брак нужно разрешение родителей, иначе семья покроет себя несмываемым позором. Ты оставил на Тиен сундук с золотом, которого хватит на покупку флота с целой ватагой хирдманов. Умно. Это делает тебе честь, а мне позволяет сохранить лицо перед родственниками и северянами. Ведь, по сути, ты, Холиен, как раз незнатен, и род твой неизвестен. Да, у тебя есть дед, но он далеко отсюда, у Срединного хребта. Побратимство со Свенсенами имеет значение только для Хирда Эйрика. Я в сложной ситуации. Натиен Рагнарсон, дочь Конунга, племянница Юрла из семьи, кровью восходящей к потомкам Подгорного. С другой стороны, Эскул Абхолиен, квартирон ниоткуда, маг и удачливый целитель, да еще и бессмертный. Тяжелый выбор, решил я подыграть Кюне. Та в ответ лукаво улыбнулась. И не говори, квартирон, любовь любовью, но брак и вступление в семью Рагнарсонов открывает то большое будущее для мужчин на севере. Даже простые люди в наших землях на сватовстве стараются давать за собой хотя бы клочок земли, пару коров, дело, ремесло в конце концов. Что-то мне подсказывает, что от спора мы плавно переходим к торгу. Ты умный человек, Холиен, и Нати действительно заинтересована в тебе. С детства была любопытна, как кошка. Вечно ее интересовали всякие диковинки. Ты снискал себе славу как целитель. Это много. Но не для брака с дочерью Конунга и Вельвы. Я беспокоюсь, что время все изменит, и что останется тогда от вашего брака. А может, это все же решать нам, Кюна? Снова стал я закипать, не понимая, чего Вельва ходит вокруг да около. Не дает согласия, так пусть прямо и скажет. Увезу, украду тогда Кареглазку, и будь что будет. Ой, Холиен, вижу в твоем сердце неосмотрительный гнев, а в глазах готовность пролить кровь. Любовь никогда не думает о последствиях. И Нати такая же, хоть канатами к мачте привязывай. Дети, а ведь я могу, грандмастер. И никакая твоя магия не поможет. С Ковином шутки плохи. Мы замолчали на несколько минут, пристально глядя друг другу в глаза. Я заметил, как вспыхнули и замерцали камни на окне и колоннах. Зуд на коже перешел в жжение. Я прикрыл веки, глубоко вздохнул и активировал рунного мастера. Темнота каюты осветилась золотистым свечением. Жжение прекратилось. Кюна расслабленно откинулась к стене и рассмеялась. «А ты не празднуешь труса, грандмастер!» «И друзья у тебя что надо? Эта сучка Гергудрун и тут отметилась. Ладно». Она слегка хлопнула ладонями по столешнице. «Есть у тебя выход. Слушай последнее слово Вельвы Севера. Раз ты просишь руки моей дочери и ради будущей нашей дружбы и успеха семьи, пусть Натиен будет обещана Эскулу, но не обручена, и пусть ждет его 3 года и 3 дня». Грандмастер Холиен волен ехать за океан, в степь, пустыню или горы, учиться обычаям хороших людей, искать славы будущей супруги и себе. Но я, Кюна, буду свободна от своего обещания соединить с ним браком свою дочь, если он не вернется в Кадебю в срок. Или если Натиен тогда не полюбится его нрав. Сигурни встала и торжественно продолжила. «Я объявляю неполную свадьбу». «Отныне Натиен Рагнарсон, Хейткона, невеста без обручения, да услышит меня Подгорный и Единый». За окном сверкнуло и грохнуло. Я на короткое время онемел от неожиданности. «Эта ведьма хочет сказать, что я должен шляться где-то 3 года, доказывая, что не верблюд, добывая, славу и что-то там. И только после этого мне разрешат жениться на моей Кареглазке». Мысли смешались в голове, в глазах потемнело. Неимоверных усилий мне стоило тут же не натворить глупостей. Все же я в чужом монастыре, и мой устав тут не пляшет. Я погасил рунное свечение. Придя в себя окончательно, досчитал в уме до 10 и как мог спокойно взглянул на будущую тещу. «Я должен немедленно поговорить с Натиен. В моем присутствии и окружении хирдманов нашей семьи. Хорошо. Но со мной будет Эрик». «Справедливо, но только он». Снова пауза со сверлением друг друга глазами. «Не Вельва, какой-то генерал в юбке». «Думай, думай, квартирон. Что я знаю о местных северянах? Мизер. Вроде бы язычники. Ишь, как дочерью торгует. Но постоянно поминают единого, или, как его называют хумансы, одного. Значит, есть какой-то переход в христианство». И там, и тут боги должны одобрять брак. Великий рандом, как мало времени. Стоп, но у нас с Нати было это самое. Чем не консумация брака? 3 года. 3 года. Много. Это очень много. Уведут мою кореглазку, как есть уведут. Попробую по-другому. Я встал и отвесил глубокий поклон, как бы прощаясь, но задержался. Сигурни, можно один вопрос? Почему я должна отказывать будущему зятю? Скажи, а за кем остается последнее слово в семье северян, когда муж уходит на войну или идет в поход? Странный вопрос и очевидный ответ. Не совсем поняла. За мужчиной, конечно. Еще вопрос. Я правильно понял? Жених невесты без обручения не является членом семьи ее родственников, так? Так. Объясни мне, пожалуйста. А жених, возлегший с невестой без обручения, является перед единым и всеми богами ее мужчиной? Да. Запоздалая догадка блеснула в глазах Кюны. Ай, стервец, вывернулся. Хорошо. Говори твое условие, последнее. Мое слово, Вельва. Не 3 года и 3 дня, а 1 год и 1 день. Это справедливо, ведь перед богами я мужчина Натиен, и последнее слово должно быть за мной, теща. Хой, Ридо, Холиен Ридо. Ты начинаешь мне нравиться. Пойдем на палубу, я выполню твое желание. И, не дожидаясь меня, великая Вельва Севера покинула каюту.